Константин Петрович Победоносцев. Рождество Христово. Рождество Христово и Святая Пасха — праздники по преимуществу детские, и в них как будто исполняется сила слов Христовых. «Аще не будете, яко дети, не имате вните в Царствие Божие». Прочие праздники не столь доступны детскому разумению и любезны для детей более по внешней обстановке, нежели по внутреннему значению. Однако же и из двух названных больших праздников дитя скорее поймет и примет простым чувством Рождество Христово. Как счастлив ребенок, которому удавалось слышать от благочестивой матери простые рассказы о Рождестве Христа Спасителя. Как счастлива и мать, которая, рассказывая святую и трогательную повесть, встречала живое любопытство и сочувствие в своем ребенке и сама слышала от него вопросы, в коих детская фантазия так любит разыгрываться, и, вдохновляясь этими вопросами, спешила передавать своему дитяти собственное благочестивое чувство. Для детского воображения так много привлекательного в этом рассказе. «Тихая ночь над полями палестинскими». Уединенный вертеп, ясли, обставленные теми домашними животными, которые знакомы ребенку по первым впечатлениям памяти. В яслях повитый младенец, и над ним кроткая, любящая мать, задумчивым взором и с ясной улыбкой материнского счастья. Три великолепных царя, идущих за звездою к убогому вертепу с дарами, и вдали, на поле, пастухи посреди своего стада, внимающие радостные вести ангела и таинственному хору сил небесных. Потом злодей Ирод, преследующий невинного младенца, избиение младенцев в Вифлееме, потом путешествие святого семейства в Египет. Сколько во всем этом жизни и действия, сколько интереса для ребенка. Старая и никогда не стареющая повесть. Как она была привлекательна для детского слуха и как скоро сживалось с нею детское понятие. Оттого-то, лишь только приведешь себе на память эту простую повесть, воскресает в душе целый мир, воскресает все давно прошедшее детство с его обстановкою, со всеми лицами, окружавшими его, со всеми радостями его, возвращается в душу тоже таинственное ожидание чего-то, которое всегда бывало перед праздником. Что было бы с нами, если бы не было в жизни таких минут детского восторга?